Томас глубоко вздохнул, оглянулся, посмотрел на мертвенно-бледное лицо короля и вышел. Через несколько дней король скончался. В глубокий траур погрузилась вся страна. Мудрого, доброго и справедливого короля уважали и любили. Как-то теперь будет управлять страной молодой король. Больше всех смерть короля огорчила его сына Олафа и верного слугу Томаса. Время лечит сердечные раны, а жизнь предъявляет свои требования. Молодому королю Олафу вскоре после похорон отца пришлось заняться государственными делами. Они не были ему чужды, поскольку король-отец всячески старался, чтобы он участвовал во всех важных решениях, которые принимали советники короля под его руководством. Как всегда, главная цель этих решений была в том, чтобы народ не бедствовал, чтобы развивались ремесла, шла вперед наука, чтобы мир и спокойная жизнь были обеспечены каждому жителю страны. Молодой король знал, что отец всегда внимательно выслушивал своих советников, но окончательное решение принимал только после того, как с глазу на глаз советовался со своим верным другом и слугой Томасом. Так решил поступать и молодой король. Через некоторое время король Олаф сказал Томасу: «Я знаю, старик, что батюшка перед смертью долго разговаривал с тобой. Не расскажешь ли ты, о чем вы беседовали?» «О многом», — сдержанно ответил Томас. «И все-таки о чем же?» «Его Величество сокрушался, что вы, ваше высочество...» «Ах, простите, оговорился, ваше Величество!» «После его смерти вступите на престол неженатым». «Так уж принято в мире. В стране должен быть и король, и королева. А вы, мой король, уже в том возрасте, когда пора бы и жениться. А там и о наследнике подумать. Но, Томас, я не могу жениться только потому, что в нашем королевстве обязательно должна быть королева. Ты знаешь, что мой отец женился по любви и был очень счастлив с моей матерью. Ты помнишь, как он убивался, когда моя матушка покинула нас?» Может быть, счастливая жизнь с любимой женой самым благотворным образом повлияла на суровый характер моего отца? «Не может быть, мой король, а, наверное», — убежденно сказал Томас. «Конечно, я женюсь», — улыбнулся молодой король, — «если полюблю. А пока мое сердце молчит, ни о какой женитьбе речи быть не может». Через некоторое время, когда скорбь об умершем короле утихла, Томас посоветовал молодому королю устроить в день его рождения бал, пригласить знатных людей с сыновьями и дочерями, чтобы отпраздновать этот знаменательный день. «Делай, как считаешь нужным», — рассеянно ответил король Олаф, мысли которого в этот момент были заняты вопросами торговых отношений с соседней страной. А Томас предложил отпраздновать день рождения короля, чтобы под этим предлогом пригласить во дворец самых красивых девушек города. Он надеялся, что какая-нибудь из них понравится королю. Он сделает ей предложение, и она станет королевой. Желание умершего короля будет, наконец, исполнено. Приготовления к балу были окончены. Все приглашенные на бал гости явились во дворец вместе со своими дочерьми и сыновьями. Кроме них, на бал явились несколько красивых девушек, которых пригласил сам Томас. Все сердечно поздравляли молодого короля, было весело. Король танцевал со всеми приглашенными девушками, никого не обошел. Когда далеко за полночь все разошлись, Томас спросил короля, доволен ли он тем, как был отпразднован день его рождения. «О, да», — ответил король, — «было очень весело, хотя я устал немного. Танцевал со всеми девушками, чтобы никого не обидеть. Я даже не подозревал, что в нашей столице живет столько красавиц. И какая же из них понравилась вам больше всего, мой король?» — спросил Томас. «Какая?» — рассеянно сказал король. «Право не знаю, что тебе сказать. Они все так похожи друг на друга. Нет, разница, конечно, есть. Одни блондинки, другие брюнетки». «И значит, не одна?» — удрученно начал Томас, но король, смеясь, его перебил. «Ах, вот в чем дело! Ну, Томас, мне хоть и жаль тебя разочаровывать, но, старик, роль свахи тебе не подходит». «Покойный ваш отец, царство ему небесное», — начал было Томас, но юный король его перебил. «Мой дорогой отец женился на моей матери по большой любви, которую они оба сохранили на всю жизнь. Ты же, Томас, хочешь женить меня, не заботясь о том, буду ли я счастлив, если женюсь без любви на девушке, которая тоже не будет меня любить. Ты думаешь, я не догадался, зачем ты устроил этот бал? Но не виноват же я, что ни одну из всех красивых девушек, которых ты пригласил, я бы не хотел назвать своей женой и тем более королевой. Оставь меня в покое. У меня сейчас другие заботы. Я должен научиться править своей страной не хуже, чем мой отец. А королева появится в нашем государстве только тогда, когда я встречу ту, которую вижу в моих мечтах. А пока я хочу осмотреть наш дворец. Знаю, что некоторые его покои требуют ремонта. Об этом не раз говорил отец, но его болезнь, смерть... Прошу тебя, Томас, пожалуйста, больше не старайся». «Я все понял, мой король», — печально сказал Томас и, поклонившись королю, хотел уйти, но тот его задержал и попросил старого слугу пойти вместе с ним, осмотреть все залы и комнаты дворца и записать, какой ремонт надо сделать в том или ином помещении. Осмотр начали с верхнего этажа. После осмотра очередной комнаты или зала Томас записывал, в каком ремонте они нуждаются. Так, работая несколько часов, они спустились на первый этаж. Осмотрели почти все его помещения, записали, что надо отремонтировать, и уже собирались уходить, как вдруг молодой король неожиданно остановился. «Постой, Томас!» — воскликнул он. «Мы же с тобой пропустили комнатку моей старой нянюшки!» Томас вздрогнул. «Эту комнатку не стоит осматривать, я недавно там был. Она не требует ремонта. Пойдемте, мой король, вас ждут более важные дела. Пойдемте же!» «Не спеши, Томас. Мне хочется заглянуть в эту комнатку. Я так часто бывал в ней у своей нянюшки. Она любила меня и рассказывала мне чудесные сказки. Я тоже очень любил эту старушку и горевал, когда она умерла». «Но, мой король, может быть, вы заглянете туда завтра? Там, наверное, много пыли и грязи. Я приведу ее в порядок». «Томас!» — воскликнул король. «Мне кажется, ты ни за что не хочешь, чтобы я вошел в эту комнату. В чем дело?» Томас стал уверять короля, что у него и мысли такой не было. Не дослушав его, король открыл дверь и вошел в комнату, в которой так часто бывал в детстве. Томас последовал за ним, упрекая себя в том, что не успел убрать портрет, о котором ему говорил покойный король. Но если живые красивые девушки оставили короля равнодушным, то вряд ли он влюбится в портрет, утешал он себя. Когда Томас вошел в комнату, он увидел, что король стоит и смотрит на портрет юной красавицы, забыв обо всем на свете. Томас несколько раз окликал его, но он даже не обернулся. «Мой король!» — крикнул Томас и опрокинул тяжелое кресло, которое с грохотом шлепнулось на пол. Король даже не обернулся. Томас открыл окно. Тут же в него влетела ворона, громко каркнула и улетела. Король вздрогнул и обернулся. «Что тебе, Томас? Ты что-то хотел мне сказать? Почему ты так побледнел?» «Ничего», — ответил Томас, — «просто я не люблю, когда каркают вороны. Иногда это предвещает несчастье». «Пустяки», — вздохнул король. «Перед смертью моего отца вороны не каркали. Скажи мне лучше, кто эта прелестная девушка?» И он указал на портрет. «Не знаю», — нехотя ответил Томас. «Думаю, художник просто нарисовал девушку такой, какой он ее себе представлял. Это не портрет с натуры, а просто картина для украшения дворца». «Нет, твердо уверен, что это портрет. Девушка эта существует, и я ее найду. Это она, понимаешь, Томас? Это она!» «Вы всегда были так благоразумны, мой король», — печально произнес Томас. «Я надеюсь, что у вас есть более важные государственные дела, чем поиски несуществующей девушки. Замолчи, Томас! Ты меня обманываешь. Ты знаешь, кто она и как ее найти. Говори же. О государственных делах не беспокойся. Я соберу советников моего отца и поручу им заменить меня на время, пока я буду искать эту девушку. И никто меня не остановит!» «Ваш отец, мой король, поручил мне охранять вас от безумных поступков!» «Вот и хорошо!» — воскликнул король. «Ты и будешь меня охранять. Мы вместе отправимся искать эту девушку. И если ты перестанешь лгать, что не знаешь, кто она и где ее найти, то мы скоро достигнем цели. Итак, кто она и как ее найти? Только правду я приказываю тебе. Мы найдем ее, и наше государство обретет королеву, ведь отец именно это и хотел. Говори, это мой приказ». «Приказ есть приказ», — горестно вздохнул Томас. «Эта девушка — королева Золотого замка, путь к которому долог и опасен. Я полюбил ее так сильно, что мне не жаль отдать свою жизнь за один ее взгляд. Что ты знаешь о ней?» «О ней я ничего не знаю», — сознался Томас. «А вот о ее замке кое-что слышал. Говорят, что все вещи и мебель королевны сделаны из чистого золота. Поэтому, если уж путешествия не избежать, я посоветовал бы вам, мой король, прежде чем пуститься в путь к ее замку, приготовить для королевны подарки вещицы из золота. Она к этому привыкла». «Ты прав», — воскликнул король. «Не могу же я явиться в ее дворец без драгоценных подарков. Собери-ка, Томас, всех золотых дел мастеров и вели им от моего имени изготовить самые дорогие и красивые вещицы и два обручальных кольца на тот счастливый случай, если... Ну, ты понимаешь?» «Понимаю, мой король. Не хочу вас огорчать, но не смею не сказать вам, что путь к королевне, в которую вы изволили влюбиться, очень долог, и надо плыть на корабле. А море всегда опасно. Уж не трусишь ли ты, храбрый Томас? Мне рассказывали, что в молодости мой дорогой отец вместе с тобой проделали не менее опасное путешествие». «Это правда, мой король, но прошу вас вспомнить, что ваш дорогой отец вернулся без невесты и едва не погиб вместе со мною. Вы, мой король, унаследовали от своего отца несчастье влюбляться в портреты красавиц. Вспомните также, что, благополучно вернувшись в свое королевство, ваш отец познакомился с прелестной девушкой, женился на ней и счастливо жил с вашей дорогой матерью. Не стану от вас скрывать, что королевна, в которую вы влюбились, отвергла всех женихов, а их было немало, чем заслужила гнев своего отца-короля, который никак не может выдать ее замуж. Боюсь, что и вас постигнет отказ королевны». «Это меня не остановит, Томас. Я что-нибудь придумаю. Ты стар, поэтому не можешь понять, что такое первая любовь с первого взгляда. Ступай к ювелирам. Золото для подарков моей будущей невесты возьми из сокровищницы». «Слушаю и повинуюсь, мой король», — печально сказал Томас и пошел выполнять приказ короля. Нетерпеливо ждал король, когда ювелиры выполнят его заказы. Наконец дождался, что все золотые диковинки были закончены и очень ему понравились. Он велел снарядить самый лучший корабль и стал собираться в дорогу. А пока молодой король дает распоряжение своим советникам, чтобы они усердно трудились во время его отсутствия на благо государства, пока он собирается в долгий путь на самом большом и надежном корабле, хорошо бы заглянуть в страну, которой правит король, живущий в золотом замке, познакомиться с ним и с его красавицей-дочерью Марией, в портрет которой влюбился король Алав. Художник не приукрасил девушку. Природа наградила ее редкой красотой. Но не только прекрасные черты ее лица привлекали к ней людей. Королевна Мария, хотя и отличалась сильным и решительным характером, была бесконечно добра и отзывчива. Слуги обожали ее. К ней часто приходили бедные люди, и она всегда помогала им. Король, ее отец, хотя очень любил свою дочь, часто спорил с ней, и отношения их портились все больше и больше. А происходило это потому, что король уговаривал дочь выйти замуж. Он настаивал на том, что она в своем возрасте должна создать свою семью, стать замужней дамой и родить ему внуков. Мария же отвергала предложение женихов и выходить замуж не собиралась. Может быть, и уступила бы отцу, но у нее была серьезная причина противоречить ему, и она продолжала отказывать женихам. Когда ей было 14 лет, внезапно тяжело заболела королева. Мария обожала свою мать, от которой она унаследовала и красоту, и доброе сердце. Огорченной болезнью любимой жены, король созвал лучших врачей и целителей, чтобы они вылечили королеву. Но, увы, все их усилия не помогли королеве справиться с тяжелым недугом. Она просто таяла на глазах. И вот наступил тот страшный день, который стал для королевы последним. Король и Мария, священник, пришедший исповедовать умирающую королеву, и двое врачей стояли у ее постели. Глядя на мертвенно-бледное лицо матери, Мария в отчаянии кусала губы, чтобы не разрыдаться. Король стоял на коленях перед постелью жены, целовал ее холодную руку и тихо плакал. Королева открыла глаза, посмотрела на окружавших ее людей и, обращаясь к королю, тихо сказала: «Я умираю, любимый, не плачь. Мы прожили с тобой счастливую жизнь, и я благодарю тебя за это. Выслушай же и поклянись, что исполнишь мою последнюю просьбу».